привести себя в божеский вид. Сложностей не было. Все, что нужно, на судне было. Поэтому вскоре Андрей вытирал подстриженные волосы и гладкое лицо. В этот момент система связи ожила, а с динамиков раздался голос ИИ. «Капитан, сканирование системы завершено. Обнаружено две уцелевшие верфи. На тестовой запрос ответила лишь Марс-5, находящаяся на орбите Деймоса. Крепость Марс-2 также вышла на контрольный запрос». Андрей подхватил верхнюю часть формы и тут же покинул свою каюту, направившись в сторону лифта, который ожил только при его приближении. Перун явно все еще экономил энергию, что было совершенно неудивительно в текущей ситуации. «Хорошо, железяка, сейчас буду на мостике. Выведи всю информацию на капитанский пульт». Лифт с тихим шипением и на приличной скорости понес его в нужном направлении. Лифты на кораблях не всегда несли своих пассажиров вверх или вниз. Они вполне могли это делать и в другие стороны, что в несколько раз упрощало перемещение по большим кораблям. Оказавшись на мостике, первым же делом Андрей опустился в кресло капитана, начав изучать информацию, что успел собрать ИИ Перуна. Итак, что мы имеем? На контрольный запрос отозвалась верфь на Марсе и крепость. Но есть проблема, что это лишь контрольный запрос между одним искусственным интеллектом и другим. Шансов на то, что там были люди, равны нулю. Ведь если бы там таковые были, они бы попытались выйти на связь еще в первый раз. Дела, как всегда, не лучше жопы, в которой Андрей оказался. «Так, железяка, у нас две проблемы. Первая – мы чертовски далеко от верфи. Вторая – мы туда хер долетим. Идеи, Ватсон». Кстати, отныне ты Ватсон». «Бортовое имя принято, Ватсон. Что касается нашей проблемы, единственный ненулевой шанс – это внутрисистемный прыжок». «Ты предлагаешь нам совершить очередной гиперпрыжок в рамках системы? Мне кажется, или ты раньше мне все уши прожужжал, что такое смертельно опасно». «Иных вариантов я не вижу, капитан». Андрей задумался. «Это опять сыграть в рулетку судьбой. Бросить монетку в третий раз и в третий раз ожидать, что она упадет на ребро». Но черт побери, сам Андрей тоже не видел ни одного возможного варианта действий. Вздохнув, он откинулся в кресле и, смахнув очередные какие-то данные, проговорил. «Ну и хер с ним. Давай прыжок. Высчитай координаты верфи и соверши прыжок максимально близко к ней. Там уже будем разбираться, что к чему. Если выживем». «Выполняю расчет прыжка. Приготовиться к прыжку. До прыжка 10, 9, 8. Андрей выдохнул. Опять его ждет игра в рулетку, в надежде, что именно тот выстрел будет холостым. Опять волна боли и темноты, а затем вспышка сознания. Сначала понимание, что все тело болит так, словно его вывернули наизнанку, а потом собрали обратно. Арх! А затем стал появляться слух, зрение и все остальные чувства. Андрей с трудом сел ровно в кресле, прищурив глаза внимательно, смотря на экраны с данными. «Прыжок совершен. Однако повторный подобный прыжок может быть последним. Повреждения слишком велики». «Да будто я не знаю. Что там с верфью?» «Обслуживающий персонал неактивен. ИИ принял протокол и информацию о повреждениях. Верфь выходит из гибернации и приступает к ремонту, используя вшитые протоколы». «Обожаю технологический процесс. Я бы никогда в жизни в этой херне не разобрался. Вывести на обзорный экран верфь». Экраны, что транслировали космос, моргнули, и вскоре перед капитаном была верфь, которая выглядела вполне себе целой. Она стала оживать, вспыхивая огоньками, которые весело подмигивали Перуну. Насколько знал Андрей, подобные верфи были способны на автономный ремонт в самых сложных ситуациях. Однако строить без вмешательства человека они не могли. Да и ремонт обычно проходил под надзором военных инженеров. Но где их теперь взять, этих инженеров? От верфи оставались 4 автономных буксира. Но вот один из них резко сменил курс, а потом вспыхнул яркой звездочкой. В сторону Перуна двигались лишь 3 буксира. Что это было? Скорее всего, буксир был неисправен и был уничтожен ИИ. Ну да. Времени по меркам Вселенной хоть и прошло совсем мало, тем не менее оно прошло. Да и после боя за Землю здесь никто не обслуживал уцелевшую технику. Так что подобные моменты были ожидаемы. Какие прогнозы ремонта передает верфь? Ремонт займет от 3 до 6 месяцев, в зависимости от серьезного повреждения. Мат. Единственное, что вырвалось у Андрея. 3 месяца минимум. Благо, на верфи можно будет пополнить и базовые потребности корабля, такие как воздух, воду и еду. Что с Марс-1? Марс-1 не отвечает. Марс-1 была самой большой колонией людей на необитаемой планете. Да и по своей сути первая колония. Огромный город на экваторе Марса, накрытый огромными куполами. Самый амбициозный проект, что положил начало человеческой экспансии в космос. И вот он тоже разрушен. Конечно, надежда все еще была, но, увы, шансов на то было мало. Я могу спуститься на Марс-1? Да, используя десантный бот, вы сможете совершить посадку на планету. Ну вот, и был небольшой план из нескольких пунктов. Первый – начать ремонт. Второй – обследовать колонию. Тем временем буксиры пристыковывались к Перуну, начав свое движение в сторону верфи, что стало открывать свои недра, словно огромный кит, желающий сожрать корабль.